несколько бесконечных секунд Лиза колебалась. Ей претила мысль бросить меня в беде. Но разве она могла мне помочь? В следующее мгновение она метнулась между цыганом и топориком, упала, запутавшись в лыжах, в одно мгновение освободилась от лыж и понеслась назад по тропе к поселку. «Со страха дорогу забыла!» — добродушно усмехнулся цыган. Гусь проводил ее угрюмым взглядом и обернулся ко мне. «Слушай, ты, профессорский сынок, ничего плохого мы тебе не сделаем. Нам срок не нужен. Просто я побился об заклад. Так вот, позабавишь меня. Встань на одну ногу и кукарекни 10 раз. Топорик будешь считать. А потом можешь идти хоть домой, хоть за своей кралей». Он флегматично ждал, смотря поверх моей головы. Парни с любопытством разглядывали меня. Один даже пощупал мой черный свитер. Северное сияние разгоралось с новой силой. Теперь с неба спустился малиновый бархат. Да чего же Гусь и его компания не вписывались в этот пейзаж? «Зачем они здесь?» — подумал я с отчаянием. «Как могло случиться, что они пришли сюда, где было так чисто и радостно?» «Я жду!» — со спокойной угрозой напомнил Гусь. «Вы знаете, что я не буду этого делать», — сказал я тихо. «Будешь!» — уверенно возразил Гусь. «Еще как будешь, милок! Даю тебе минуту, чтобы сообразить. От тебя останется вонючий фарш, если будешь тянуть!» Он поднял руку с часами и стал следить за секундной стрелкой. Я взглянул на парней. Они тоже слушали меня в клубе. Неужели они дадут ему убить меня? Кто они? Только один Гусь был мне ясен до конца. Одеты они были разно, кто щегольски, кто в засаленной телогрейке. Выпущены чубы, брюки с напуском, тупой взгляд, наглая ухмылка. Типичное хулиганье, везде одинаковое, на московской окраине или окраине государства. Для них Гусь – вожак, жалкий, нелепый, страшный паяц. Они его обожают, потому что он властен и жесток. Все же я сделал попытку воззвать к ним. «Ребята, ведь я не сделал вам ничего плохого. Не слушайте Гуся, дайте мне пройти». Я обвел их глазами поочередно каждого. Кто отводил глаза, кто, неловко переминая, смотрел на меня либо на Гуся. Все молчали. «Минута истекла», — сказал Гусь, опуская руку с часами. «Кукарека, я жду». Мне показалось, что цыгану стыдно. «Миша Мору!» — сказал я, вспомнив его имя. «Миша!» — сокрушительный удар под ложечку, и я перегнулся пополам, задохнувшись. «Будешь кукарекать, падла!» — злобно спросил Гусь. Я отступил, освобождаясь от лыж, они мне мешали. Как жаль, что я не умел драться. Но разве я мог знать, что мне это понадобится? Следующий удар был в ухо. В отчаянии я бросился на Гуся. Он не ожидал, и я ударил его кулаком в подбородок. Он лязгнул зубами, парни заржали. Гусь двинул меня в плечо, и правая рука повисла. Я закричал от боли. Драться не умел. В школе, которую он прошел, умели драться. «Кукарекай, сволочь!» зарычал он, оскалив зубы. «Ребята, Миша!» Они не били меня. Они только стояли вокруг и не давали мне убежать. Когда я, изловчившись, ударил Гуся ногой в живот и метнулся в заросли шиповника, топорик подставил мне ногу, и я упал. Гусь наклонился и поднял меня за шиворот, как кутенка. «Что я убить тебя должен, кукарекой?» Я рванулся и опять хотел убежать. Топорик со смехом расставил руки, оттесняя меня к моему мучителю. «Ребята, 5 на 1, да? А ты покукарекай и пойдешь домой», — не глядя на меня, посоветовал Мору. «Мы же ему кукарекали!» — обиженно закричал Сурок. «Зачем? Зачем вы унижались перед ним? Вы же люди!»